Проблема критики. Высказать другому человеку собственное мнение о нем, покритиковать – это зачастую первая стратегия, которую мы используем, если хотим вызвать в собеседнике позитивные перемены. Однако, как это ни удивительно, критика редко приводит к желаемому результату – реальным изменениям. Хотя существует множество методик, позволяющих повысить эффективность обратной связи, люди, как правило, не понимают главной особенности такого подхода. Высказывая свое мнение, естественно, критическое, в большинстве ситуаций вы создаете у того, кому адресуете свои слова, сильное ощущение угрозы. Фраза «позвольте рассказать, что говорили о вас другие» – один из самых быстрых, простых и верных способов вызвать у собеседника глубокую тревогу. Первая попытка Пола помочь Эрику включала вежливое изложение собственного отношения к ситуации. Он сказал несколько приятных слов, затем покритиковал партнера, подвергнув таким образом угрозе его статус, а потом вновь попытался сказать что-то приятное. На мой взгляд, подобная стратегия напоминает сэндвич с мышьяком. Хлеб, может быть, и сделает блюдо более приятным на вкус, но менее смертельным оно от этого не станет. Вообще, так называемая обратная связь или критика – культивируется сегодня во многих крупных организациях по всему миру в форме ежегодной проверки качества работы. Майк Моррисон, вспоминая свою работу деканом университета Тойота в Лос-Анджелесе, говорит, что ежегодная проверка в основном просто снижает производительность труда на 6 дней каждый год. 3 дня люди готовятся к этому мероприятию и 3 дня от него отходят. Инструкции по проведению проверки качества предписывают менеджерам давать конструктивный обзор работы, по существу конструктивную критику. Проблема здесь в том, что как волк чует добычу за многие мили, так и наш глубоко социальный мозг неосознанно улавливает даже самые малейшие признаки угрозы статусу, в какие бы симпатичные обертки мы их не запаковывали. Критика, какой бы конструктивной она ни была, наносит серьезный удар. Поэтому большая часть разговоров, которые ее содержат, сводится к оправданиям или глухой обороне. Должен существовать другой, более эффективный способ изменить другого человека.